параграф 5 первой главы. Конец рыночной экономики и золотого миллиарда. Человечество пришло к рыночной экономике через три принципиальных стадии развития. Вначале древний человек, передвигающийся на своих двоих, был неконкурентным собирателем плодов биоты с требуемой площадью около 500 га на одного человека. Затем, когда количество людей возросло настолько, что площадь, необходимая для его существования, уменьшилась, человек перешел на возделывание посевных земель и выращивание скота. Это привело к еще большему росту населения планеты. И, наконец, 250 лет назад начавшаяся промышленная революция, при которой еще больше увеличился прирост жителей планеты. Население Земли в начале 20-го столетия достигло предела – 1 миллиарда человек. С этого момента заработала на полную мощность рыночная экономика, главной целью которой стало преобразование естественной биосферы в искусственную. Промышленная революция породила революцию транспортную. Еще 3 столетия назад человек передвигался пешком или на лошади, не нарушая равновесие биоты. С началом промышленной революции, когда появилась возможность быстро передвигаться, используя в качестве источника энергии ископаемое топливо, уголь, нефть, газ, человечество столкнулось с 2 альтернативными процессами – быстрым ростом населения и научно-технического потенциала и невозможностью поддержания устойчивого состояния окружающей среды. Вся Земля была окончательно разделена на государства. Каждая из них занималась в рамках рыночной или нерыночной экономики использованием ресурсов биосферы для того, чтобы прокормить и обеспечить иными благами жителей своей страны. Чем качественнее организована рыночная экономика, тем быстрее истощаются собственные ресурсы, и тем быстрее этой страной осваиваются ресурсы другой, менее развитой страны. Например, в США, Европе, Японии практически нет регенерируемой поверхности, в то время как Россия, Канада и Бразилия имеют около 50% экологически неразрушенных территорий. Торговля квотами между странами на право увеличения промышленного потенциала страны – это печальная реальность сегодня и безнадежная попытка спасти биоту от разрушения. Человек, сообщество, страна, владеющие прямо или косвенно большим ресурсом биоты, в конечном итоге выигрывают в конкурентной борьбе с себе подобными в качестве и продолжительности жизни. Резкая дифференциация доходов в любой стране разбивает общество на классы и другие группы людей. Каждый класс или группа имеет свой срок и качество жизни, которые, в свою очередь, зависят от техники и уровня потребления данным классом доступных ему ресурсов биосферы. Конкурентная борьба между странами, компаниями и другими сообществами сводится в конечном итоге к получению большего ресурса биоты и использованию этого преимущества для еще большего потребления этого ресурса. Но земные ресурсы не бесконечны. Ныне ситуация изменилась. В условиях дефицита ресурсов биоты формула Маркса «товар, деньги, товар» постепенно перестает действовать. Товар теперь зависит от наличия ресурсов, которые ограничены. Государства и иные сообщества должны ограничить ресурсопотребление и начать договариваться. Такой подход противоречит главной идее рыночной экономики – больше товаров и услуг в единицу времени при неограниченных ресурсах. Всемирное движение антиглобалистов – еще один явный признак начала распада рыночной экономики. Золотой миллиард, владеющий 90% биотических ресурсов, будет вынужден делиться с остальными 5 миллиардами населения мира, владеющими сейчас около 10% этих ресурсов. Подавить это движение можно только силой. Но тогда это будет человеческое сообщество, очень похожее на некоторые авторитарные или почти авторитарные государства. В одной отдельно взятой стране, в кавычках, больше ничего уже не построишь. Время неограниченного потребления ресурсов Земли закончилось. ООН и другие международные организации приняли массу действительно хороших деклараций о необходимости сохранить и даже восстановить биотическое равновесие. Однако в них не просматриваются реальные шаги революционного характера, только пожелания. Например, в июне 2007 года «Большая восьмерка» очередной раз пожелала в два раза сократить выброс углерода в атмосферу примерно через 40 лет. Китай, Индию и другие развивающиеся страны даже не спросили. В настоящее время обсуждаются четыре пути выхода из этого экологического тупика. Первый путь – это сокращение потребления продукции биосферы при существующей численности населения. Например, переход к вегетарианскому питанию, ограничение в транспортных, промышленных и иных расходах. Этот путь позволит выиграть время, но не является радикальным. Второй путь – максимальное сокращение рождаемости по принципу «одна семья, один ребенок». Необходимо будет постепенно сократить население Земли до 0,6 миллиарда человек и снизить потребление невозобновляемых ресурсов Земли. Только в этом случае не нужно будет расходовать средства на сохранение окружающей среды и тому подобное. По существу оба этих направления – переход к регулируемой, нерыночной экономике и контролю рождаемости. Необходимо заметить, что эти пути автоматически нарушают условия номер один о свободном размножении и номер три о конкурентной борьбе между особями стабильного развития человеческого сообщества. Смотрите параграф 1, часть 2. Человечеству в этом случае не удастся сохранить собственную генетическую стабильность. Третий путь – выход за пределы Земли на другие планеты. Пока он маловероятен. Четвертый путь – просто ждать, когда наступит экологическая катастрофа, которая приведет к сокращению численности населения почти до нуля или до Ноева ковчега. По прогнозам ООН, численность землян к 2025 году достигнет 15 миллиардов, и это будет началом необратимого экологического кризиса, так как техногенное давление на биосферу превышает допустимую норму в 15-20 раз. Может быть, как это уже было в горах Гималаев, Кавказа и Кордильер, остатки пятой цивилизации дадут старт шестой, появится новая Библия, пророки, новые твари по паре и тому подобное. Трудно сказать, что будет дальше с нашей цивилизацией. В ряде стран рост численности населения приостановлен, однако большинство из них пока не готово регулировать рождаемость. В богатых странах старение населения отнюдь не подарок экономике страны и генетической стабильности. Бедное большинство не может регулировать рождаемость, и тем более не могут этого сделать 30% населения земного шара, находящиеся за чертой бедности. Попытки перестройки человеческой цивилизации под новым лозунгом «Олигархи всех стран, соединяйтесь» уже начались. Олигархи и олигархические страны, имеющие реальные средства и власть, уже всерьез задумываются над этой проблемой. По крайней мере, ООН, Давос-клуб, Большая восьмерка, Билл Гейтс, Уоррен Баффет и другие не предложили никаких идей для выхода из, увы, совершенно реального тупика.